Глава 19. Командировка. Виктория Солдатова. Когда дрожь от нахлынувшего оргазма прекратилась, а мысли перестали напоминать сладкое желе, до меня дошло, что произошло, и как низко опустилась. В самую бездну. Утонула без шанса выплыть и сделать хоть глоток. Я могла сопротивляться. У меня имелся шанс хоть как-то избежать секса, но я сама отдалась ему сначала на столе, а потом на диване. Протянула себя на блюдечке, чтобы зверь наконец-то использовал полностью. Как? Как дешевая подстилка. Я таяла от его прикосновений и получала удовольствие от каждого его толчка во мне. На миг зажмурилась, чтобы отогнать подступающие глазам слезы, и попыталась вырваться из крепких объятий мужчины. Воскресенский, будто сытый хищник, лениво распластался на узком диване, устроив одну руку под голову, а другой, прижимая к себе меня, чтобы не упала вниз. Все же лежим не на двухспальной кровати. Боже, он ведь даже до кровати не дошел. Видимо, я достойна лишь дивана в гостиной. Куда ты? Спокойным, привычно холодным тоном спросил босс, не собираясь меня отпускать, в ванную. Стараясь, чтобы голос не срывался от подступающей истерики, прошептала я и взмолилась: мне очень надо. Если он не отпустит, я просто позорно расплачусь у него на груди. Но что-то явно было в моих словах, потому что мужчина ослабил хватку и перестал меня удерживать. Я мгновенно поднялась и завернулась в первое, что попалось под руку. В легкий плед, который я сегодня сама вытащила из своей спальни, чтобы накинуть на плечи. Предусмотрительно, потому что, если бы не он, я бы сейчас... Не знаю, сгорела бы еще от большего смущения, ведь нигде поблизости моей одежды не было. Разве что брюки Воскресенского небрежно свисали с подлокотника соседнего кресла. Под внимательно серебристо-голубым взглядом Воскресенского я закуталась сильнее в плед и на подрагивающих ногах направилась в сторону ближайшей ванной. Закрыв дверь, прислонилась к холодной деревянной поверхности и дала отмашку эмоциям. Но слез уже не было, лишь вкус горечи на губах, помнящие его поцелуи и отвратительное чувство разочарования в себе. Я не питала иллюзий. То, что произошло, очередная галочка в его идеальном плане. Он не любит меня. Он не влюблен, он даже не чувствует ко мне симпатии. Все ради его прихотей, похоти и чертового договора. Дмитрий великолепно отыграл свою роль, а я давала дергать себя за ниточки, идиотка. А когда залезла под горячий душ, чтобы смыть себя его следы, мне в голову пришла идея. Я поддержу его игру, стану самой послушной игрушкой, а потом, когда он потеряет бдительность, уеду так далеко, что никто не сможет меня найти. Я больше не хочу плыть по течению и тихо страдать в подушку. Я хочу жить, причем по собственным правилам. Когда я через гостиную шла в сторону своей комнаты, босс уже почти оделся. Застегивая штаны, разговаривал с кем-то по телефону. Заметив меня, он скользнул безразличным взглядом по своему банному халату, который я без стеснения надела. Потом несколько секунд рассматривал мое лицо, а затем, рывком поднявшись, пошел в сторону кухни, все так же ведя беседу с неведомым мне собеседником. «И контракт не должен сорваться. Да, да мне плевать, как ты это сделаешь, но...» Слова Дмитрия Сергеевича звучали четко, лаконично и холодно, без единой эмоции, словно их произносит механизм, а не человек. Не став слушать дальше, я продолжила путь до спальни. Через полчаса, спустившись вниз, чтобы убрать беспорядок, который мы с Воскресенским устроили, я обнаружила, что он ушел. Нет, я не желала его компании, но стало мерзко от себя вдвойне. Мной просто воспользовались и снова заперли на ключ. Ужинала я одна, остывшая паста с кусочками моих разбитых розовых очков, как никогда более подходила по случаю. Спать легла я тоже одна. Устав маяться по огромной квартире без дела, вообще мне надо привыкнуть к одиночеству. В моей реальности нет принцев, сказочной любви с первого взгляда и счастливого финала. Только дракон с ледяным сердцем, неприступный замок и стылая постель. Проснулась от того, что внезапно стало очень жарко. Только откинуть одеяло, которое внезапно оказалось таким большим и тяжелым, я не сумела. Резко приоткрыв глаза, встретилась с взглядом босса. «Что вы?» – удивленно воскликнула я, пытаясь скинуть с себя мужское тело. «Тихо, мышка!» – перебил Воскресенский, прежде чем впиться в мой рот жадным и голодным поцелуем. Я невольно ответила на него, впиваясь ему в шею ногтями, чтобы удержать стон. Его рука, плавно исследуя изгибы тела и немного задержавшись на груди, спустилась к низу живота и залезла под пижамные штаны. Мой судорожный выдох, который я издала, едва он накрыл чувствительный участок кожи, а затем плавно ввел в меня один палец. «Безумно хочу тебя». Он оторвался от меня лишь на пару секунд, чтобы снять мои штаны и футболку, а затем снова накрыл меня собой. «Черт, какая же ты до умопомрачения узкая!» Прошипел он, вторгаясь в меня. Мягко, так медленно, что хотелось самой бесстыдно прижаться к нему. А когда он заполнил целиком и сделал первый толчок, я закричала. От удовольствия, нахлынувшего на меня, будто волна, будто тьма, что поглотила в свои объятия. Но Воскресенский выпил мой крик до последней капли, словно не желая делить с пространством мой голос. Губы Дмитрия скользнули с моих вниз, от подбородка к шее, дальше, чтобы в итоге сомкнуться на остром соске, немного покусывая острые горошины. При этом он продолжал медленные, тягучие, сладкие проникновения, от которых я буквально сходила с ума. Так приятно, что больно, так сладко, что горько. Так вкусно, что я хочу больше, сильнее. «Быстрее!» «Вика, не делай так больше!» Прошипел сквозь зубы мужчина, когда я все же поддалась вперед сама и приказал. «Обними меня ножками!» Я послушно обхватила его за талию. Он ударился в меня так резко и глубоко, что я вскрикнула. С каждым толчком, наполняющим меня концентрированным удовольствием, напряжение во мне нарастало. Я будто стояла на краю, у самой пропасти, не в силах упасть в зияющую червоточину. Мне не хватало чего-то. Я словно птица, чьи крылья зажали и не дают раскрыть их и взлететь туда, где искрятся звезды. «Ты безупречна, Ви!» Хриплый рык, и Дмитрий сжал разгоряченные соски, а ртом прижался к моему. Последний толчок разрядил меня такой искрой удовольствия, что я... Это был взрыв. Я разлетелась на миллиарды звезд, это было падение в ту самую безграничную дыру, в шаге от которой я стояла. Я разбилась и воскресла, умерла и возродилась вновь в новой версии себя. Что это было? Отдышавшись и немного успокоив бешено бьющееся сердце, спросила я у Воскресенского. Только озвучив, поняла, насколько глупым кажется вопрос. «Секс, мышка». Насмешливо отозвался он, но на этот раз я не чувствовала его фирменной издевки. Я попыталась отстраниться и переползти на свою сторону кровати, но мне не дали. Босс прижал меня крепче и, зарывшись пальцами в мои волосы, вдруг сказал: «Я уезжаю по делам на несколько дней». Я не нашлась, что ответить, потому промолчала. Его пальцы начали как-то осторожно и нежно массировать кожу головы, вызывая по всему телу мурашки. Мне инстинктивно захотелось отпрянуть от горячего тела, но отпускать меня никто не собирался. «Ты останешься с Илоной», — продолжил мужчина. «Постарайся вести себя хорошо, мышка». Я не знаю, что почувствовала, облегчение или что-то еще. Однозначно за период его отсутствия я сумею сделать так, чтобы не забеременеть после его приезда. Например, как-нибудь купить противозачаточные. Не думаю, что в первые два раза возникла бы беременность, но следующие без контрацепции я не допущу. И буду сидеть с ней взаперти? Я решила, что уж теперь мое «вы» точно будет выглядеть глупо. «Нет», — удивил меня Воскресенский. «Пожалуй, тебе стоит развеяться. Анастасия покажет тебе город, а Илона позаботится о том, чтобы ты ни в чем не нуждалась». «Интересно, она даст мне свободу?» В ней я очень нуждаюсь, хотя я понимаю, пока у меня нет возможности сбежать. У меня нет места, куда я могла бы уехать. Нет поддержки и денег, чтобы я сумела скрыться. Первый же полицейский патруль найдет меня и все. Играм конец. Хорошо. Я безразлично кивнула. Если прежний мир разрушился до основания, стоит начать заново его отстраивать. С нуля, но сделать так, чтобы он теперь не развалился от дуновения ветра. Мама всегда говорила, что ошибки делают нас сильнее и мудрее. И сейчас я очень надеялась, что это действительно так.